Глава 61. Лютый. Она приняла решение. Взяла и приняла его. А мне что делать? Показаться в ее глазах еще большим, чем есть? Заставить лечь со мной вопреки обещанию защищать и никогда не причинять вреда? Или позволить Чеху убить Ангелину и забрать самое дорогое? То, что дарит мне ниточку, удерживающую в этой жизни. Голубоглазую, искреннюю девушку, которую я сломал, и ребенка, который еще и мир не увидел своими глазами. Прости меня, мила, но я не могу так дальше. Я отпускаю тебя. Люблю и отпускаю, потому что твое место заняла другая. Жестоко. Больно. Но честно. И для нее теперь сделаю все. Даже умру. Пусть никогда ангелу не скажу об этом. Пусть она вечно будет видеть во мне уроды из своих кошмаров. Пусть не посмею просить у нее прощения, потому что нельзя такое простить. Слизняк я, слабак и тюфяк. Не могу защитить родных и любимых от явного врага. Я готов пожертвовать собой, подставить голову, позволить пуле пробить грудь, но только если буду уверен, что ангел будет в безопасности. Значит, придется вернуть ее отцу. Тварь. Он же подложил ее Носову. Я с того света вернусь, если такое случится. И как убрать Чеха, если Лина всегда со мной? Подвергать ее опасности не могу. И Макс не поможет, Поле вот-вот родит второго ребенка. Чем я был отравлен, когда тащил Лину в машину много месяцев назад? Когда рвал белоснежное платье, когда трахал, как зверь, чем был опьянен? Кем обманут? Чем заражен? Не понимаю». Какой-то чернотой, что вдруг спала с души, как корка с ореха, пошла трещинами и рассыпалась хлопьями. Ангелина своей чистотой меня изменила. Показала, как нужно бороться, научила идти навстречу своим страхам во имя другого. Я раньше умел. А потом разучился. Словно на эти 2 года в меня вселился демон, что мог лишь убивать и издеваться. Алина это делала ради ребенка. И искренняя признательность нерожденному существу поражала, убивала во мне зло, срезала глубоко под корень мою ненависть к ее роду. Я видел открытый жест Кирсановой, разрешающий, осознанный. Понимал, чего Лине стоило это сделать. Мне хотелось кричать, взывать к разуму, умолять одуматься, чтобы отказывалась до последнего, говорила, что не сможет, что не потянет такое. Но она упорно держала руку на плече и смотрела мне в глаза. Смело так. Верно, будто видит не лютого, а того Лёшку Берегового без шрама на морде и душе, что мог достать луну с неба для любимой. Нет меня больше. Ангел, я не могу. Но вразрез словам потянулся, вплел пальцы в ее шелковистые волосы, вдохнул порывистое дыхание. Тревожная, наполненная болезненным страхом и ненавистью. Чего ей стоит открывать мне шею и подставлять губы? Ломать себя, чтобы защитить ребенка от врага? Одному Богу известно, как ей сложно. Намного сложнее, чем мне. Чего мне стоит прикасаться к нежной коже, наслаждаться ее бархатистостью, впитывать тепло, чувствовать, как пульсирует ток кровотока под кончиками пальцев? Да ничего не стоит. Я жажду этого. Но взять не могу. Я... не могу. Коснулся мягких губ девушки своими, отстранившись в тот же миг, взглядом попросил сесть удобней. Выждал несколько секунд, пока Ангелина выравнивалась, ловил ее запах и задыхался. Но я не мог иначе. Что-то сегодня переменится, что-то развернет нашу жизнь в другое русло. Предчувствие положило лапу на горло и сдавило шею до хруста. Неслышного, но болезненного. Что-то пойдет не так. Интуиция прямо вопила, взывая меня завернуть за угол, прибить преследующих бандитов и сбежать. Нельзя. Чех найдет везде. У него такие возможности, что сможет поднять лед в Антарктике, чтобы до тебя добраться. Тут нужен план посерьезней. Свергнуть палача и развалить систему изнутри. Иначе никак. Есть у меня одна мысль, но для этого нужно кое-что сделать. Я пристегнул невесту, не глядя на дуло, что все еще наблюдала за нами из соседней машины, выкрутил руль и осторожно поехал в сторону дома. Я попытаюсь убедить Чеха, что в сексе нет необходимости, что Кирсанов нам поверит. Но разве мент не поймет, он же все-таки человек? Но дома нас ждал сюрприз. Красная дорожка до порога, будто река крови звала в дом, а помпезно украшенная гостиная горела разноцветием лампочек, травила душу заставленными цветами и гирляндами. Навстречу с хлебом и солью вышли дядя с тетей, нарядные, подтянутые, с тревожными взглядами и покрасневшими щеками. Я мельком показал им жест «молчать», и оба ответили одними глазами «мы понимаем». Ничего они не понимают. Лучше пусть так и остается. На границе улицы и дома Ангелина вцепилась в мою руку, но я накрыл своей ладонью маленькую кисть, переплел наши пальцы и склонился к ее уху. «Держись. Все будет хорошо». Шептать и касаться ее щеки было волнующе, а осознавать, что нужно выдрать из себя все предпосылки и желания, оказалось еще сложнее. Мы вместе переступили порог и, не сговариваясь, поклонились моим родным. Отломили по кусочку хлеба, коснулись соли и накормили друг друга. Ангелина крепко посолила мой край, а терпкое вино, что мы пили, скрестив руки, обожгло горло, а губы приблизились к губам невесты и сорвали первый настоящий поцелуй. Такой, как я хотел ей подарить. Искренний, глубокий и ненасытный. После маленькой местной традиции встречать молодых, несколько стильно одетых женщин перехватили Ангелину под руки и увели на второй этаж. Девушка обернулась на самом верху, и я увидел в ее глазах что-то нечитаемое. Надеюсь, она понимает, что я не могу ничего сделать сейчас. Остановить этот процесс не получится. Это наш обрыв, наша бездна. Дальше я не должен идти, мне нужно оставить ее на краю, а самому прыгнуть. Но как? Как ее спасти? Если бы отец Лины был не ублюдком, что жестоко расправился с моей женой, я бы мог придумать побег, но не получалось довериться тому, кто сломал мне жизнь. Я замер в холле и столкнулся взглядом с Чехом. Лицо горело, кулаки ныли от напряжения, а в груди гуляла пурга безысходности, и горький лед необратимости рвал плоть. «Решил сделать вам приятно?» Растянулся в слащавой улыбке урод и перевел взгляд на моих родных. «Сука! Я его лично придушу, когда появится возможность. А как счастлива была твоя тетя, когда узнала, что любимый племянник женится, да еще на такой чудесной и богатой девушке». Он картинно всплеснул ладонями и выступил вперед. За Чехом в строгом сером костюме при галстуке стоял Серый. Потупив взгляд, он сжимал-разжимал кулаки. Я чувствовал по осанке, что друг, как граната без чеки, держится из последних сил. Я показал ему пальцами спокойно, и друг, сцепив зубы, отвернулся. «Жаль, отца Лины не успели вызвать». Продолжал растекаться приторными сладостями Чех, прохаживаясь вдоль гостиной, цепляя пальцами цветы и украшения. «Но зато твой лучший друг будет свидетелем, а через пару дней и с Кирсановым отметите союз. Иди, готовься, Алексей». Он мотнул головой в сторону моей комнаты. «Стилист уже на месте, церемония через полчаса. Не опаздывай на свою свадьбу, сынок».